Например, армянский монах Никон, живший в X веке, свидетельствует, что она была исключена из раннего перевода Нового Завета на армянский язык как несовместимая с религиозной моралью. Действительно, отыскать историю о неверной жене в рукописных древних Евангелиях не так-то легко. Мы можем перечислить целый ряд подлинных манускриптов, откуда она была изъята. Александрийский список, Синайский список, Эфремский Палимпсест, а также основные переводы Евангелия, сделанные такими авторитетными отцами церкви, как Ориген, святой Кирилл, Тертуллиан, святой Киприан и святой Иоанн Златоуст. Ориген Александрийский, 185-254, христианский писатель, автор большого числа богословских сочинений, сочетал христианство с идеями философской школы неоплатонизма. Исходя из теологических рассуждений, неожиданно пришел к выводу о вечности материи, ибо без природы Богу нечего было бы делать. Ориген призывал бороться с грешниками путем применения пыток, вплоть до сожжения на костре. Его призывы были воплощены в деятельности средневековых инквизиторов. Кирилл, Александрийский патриарх, 421-445, крайний фанатик, поборник монашества и аскетизма. При нем уничтожена большая часть Александрийской библиотеки. Тертуллиан, Квинт, Септимий, Флоренс, 2-3 век новой эры. Видный христианский богослов, написал много сочинений апологетического, догматического характера, выступал в защиту христианских обрядов и молитв, боролся с язычниками. Главнейшие работы о крещении, о покаянии, о терпении, о зрелищах, о душе, об идолопоклонстве и другие. Киприан умер в 258 году. Раннехристианский богослов, епископ Карфагенский, ярый защитник установления сильной власти высшего духовенства в церкви. В своем послании к Донату ярко обрисовал языческие нравы своего времени. Из других сочинений наиболее значительные о суете идолов против иудеев о смертности. Иоанн Златоуст, 345-407, один из крупных церковных деятелей, проповедник и писатель, за свое красноречие получил наименование Златоуста, был архиепископом в Константинополе. Перу Иоанна Златоуста принадлежит много произведений. Это главным образом толкование отдельных книг Ветхого и Нового Заветов и беседы на различные религиозные темы. Августин Аврелий, 354-430, наиболее влиятельный авторитет католической церкви, был епископом в африканском городе Гиппоне, написал много сочинений в защиту и обоснование христианства. Наряду с богословскими вопросами интересовался философско-психологическими проблемами. Все эти сокращения доказывают, что многие важные церковники были не слишком довольны своим Богом, которого христианская легенда представляет как защитника неверных супруг. И только один святой Августин, которому было наплевать на то, что скажет его паства, и который охотно дарил свою благосклонность хорошеньким послушницам, сохранил вышеупомянутую историю во всех переводах Евангелия, сделанных под его наблюдением. Глава 48. Чудесное свойство слюней Господних. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи“. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: „Пойди,